Глава вторая. Удачные пробы на роль. Съемочную площадку нам удалось найти довольно легко. Часть дорог петроградской стороны были перекрыты частными дружинниками, парой жандармов и трепещущей на ветру желтой лентой. Неподалеку от площадки стояло несколько микроавтобусов с надписью «Петроградский кинематограф» на черных бортах. Фома с трудом нашел свободный закуток для парковки и остался довольным, что платить и на этот раз не придется. «Странное место», — выдал он, кивая на знак, расположенный неподалеку. «Почему-то здесь можно парковаться в любое время, кроме пятницы, и за нарушение сразу грозят машину забрать». «Все просто. Таким нехитрым образом власти добились того, что здесь нельзя просто так бросить машину», — ответил я. «Ты ведь наверняка видел, как на окраинах стоит проржавевший хлам. И убрать его нельзя, потому что по закону он чья-то собственность». «Мне все же кажется, что кто-то хитрый хочет, чтобы машины переставляли на платную парковку за углом», — подозрительно прищурился Фома. «Все может быть», — не стал спорить я, открыл дверь и, выйдя из салона, осмотрелся. У ограничительных лент со скучающим видом дежурило несколько дружинников. Они явно были не в восторге от того, что им приходится торчать на утренней жаре в строгих темных костюмах. Я прошел до небольшой тележки с надписью «Мороженые холодные напитки». «Давно стоят?» — уточнил я, кивнув в сторону дружинников. «Почитай, часа четыре уже», — отозвалась продавщица в белом переднике и на крахмальном чепчике. Она обмахивалась картонкой, несмотря на то, что над ней упругим куполом раскинулся большой зонт, создавая какую-никакую тень. «Сегодня вон как распогодилось, и после вчерашнего дождя душновато». Женщина с готовностью указала на табличку со списком замороженных лакомств. «Желаете фруктового льда? Или...» «Водица бы холодной». «Ключевая имеется, освященная в монастыре святого Константина», благодушно улыбнулась мне продавщица. «Поговаривает, что источник благословила девица, которая там воскресла. И даже...» Она заговорчески понизила голос. «Тот самый некромант, о котором шепчутся люди». «Благословил источник», он ей спросил я, внутренне содрогаясь от осознания, что данный слух мне вовсе не нравится. «Ну, нет, это уже было бы совсем странно», — замялась женщина. «Но некромант там точно был, и девицу поднял, и отобрал у смерти. Люди зря говорить не станут». «Тоже все эти люди», — вздохнул я, достал из бумажника купюру и отдал ее продавщице. «Сдачи не надо». «Спасибо, ваше благородие». Женщина ловко сунула деньги под фартук и протянула мне три запотевшие бутылки зеленого стекла. Я направился к охране, остановился в метре от них и вежливо начал разговор. «Добрый день, господа. Что снимают?» Один из парней лениво обернулся в сторону, куда я указывал, и ответил, растягивая слова. «Да боевик какой-то про охранку. Говорят, до вечера будут тут болтаться». «Ясно». Я с наигранным сомнением посмотрел на бутылки в своих руках. «У продавщицы сдачи не было. Пришлось взять больше, чем мне надо. Может, возьмете?» «Не положено», — смутился парень, который только что ввел меня в курс дела. «Давайте, ваше благородие, раз вам не нужно», — тут же ответил второй, что был постарше. «Не пропадать же добру». Он забрал у меня одну бутылку, ловко сорвал с нее зубами крышку и приложился к горлышку. «Холодненькая», — сглотнул молодой и, перестав смущаться, забрал вторую бутылку. Но открыл ее с помощью ключа, видимо, зубы ему еще были нужны. «Освещенная», — парень скривился, оглядев этикетку. «И чего тебе не так?» — спросил ее напарник. «Или ты не веришь в силу искупителя?» «Я в воскрешение всякий не верю», — поморщился молодой. «И правильно», — кивнул я. «Да не было никаких воскрешений», — возразил напарник и выдал свою версию. «Княжна не была мертвой, но душа ее заплутала, и некромант смог приманить ее». Я замер с интересом, слушая беседу о себе. «Чем может приманить некромант?» — удивился молодой. «Он же темный». Второй покачал головой. «Сам ты темный. Ты вглубь смотри, а не на оболочку. Хороший человек не может быть некромантом, по-твоему. К тому же про него не зря люди говорят, что он простых людей не обижает, несмотря на то, что дворянин». «Врут, можа», — упрямо буркнул молодой и бросил на меня осторожный взгляд. «Может, и врут», — поддержал я. «Время покажет, хороший он или как все». Теперь оба охранника посмотрели на меня с подозрением. «А чего вы хотели, господин хороший?» — допив воду, уточнил старший. «Так мне туда надо», — Я указал на площадку, где сновали актеры и помощники. «Не положено», — нахмурился охранник. «Вы уж извините, но...» Я вынул из кармана удостоверение, развернул его и продемонстрировал охране. «Мне нужно поговорить с одной из актрис. Она должна быть здесь, на съемках». Жандармы переглянулись. «Пускать никого не велено, мастер-адвокат». Молодой охранник побледнел и икнул. «Водички попей», — посоветовал я. «Вдруг верно говорят, что она освещена. В любом случае вреда не будет». «Господин, простите, но нельзя пускать посторонних». Я тяжело вздохнул и убрал удостоверение в карман. «Я не посторонний, являюсь адвокатом Бонны Виты. Она обещала предупредить охрану, чтобы меня пропустили, но, видимо, позабыла». Жандармы снова переглянулись, в этот раз настороженно. Должно быть, стражи были в курсе склочного характера актрисы. «Или просто посчитала, что оно не обязательно», — я покачал головой. «Сложно работать на таких людей, ну что поделать?» «Ладно, мастер-некромант, проходите», — неожиданно молодой задрал ленту, чтобы я мог под нее поднырнуть. Я грустно улыбнулся. «Спасибо, господа. Удачи вам, мастер». Я прошел за ленту и с интересом осмотрелся. Все же меня пустили в место, где творится магия кинематографа. Услышав громкие приказы кого-то, кто считал здесь себя главным, я определился с направлением. Мне казалось, что Вита наверняка будет поблизости от такого человека. Руководитель нашелся быстро. Это был невысокий полноватый человек с копной кудрявых волос, некогда темными, но сейчас они были густо разбавлены скрученными пружинками седых локонов, торчащих из-под кепки восьмиклинки. Неряшливость образу добавляла неухоженная борода, которая топорщилась в разные стороны. Одежда висела на нем мешком, словно принадлежала раньше нескольким поколениям. А левое ухо творца украшала серьга со знаком искупителя на тонкой цепочке. Я бы ни за что не догадался, что этот человек является тут главным, если бы он не сидел на стуле с надписью «Режиссер». К тому же рядом с ним в полупоклоне согнулась пара помощников, ловящих каждое слово начальника. «Я не собираюсь ждать, пока солнце уйдет», — сурово прикрикнул режиссер. «Мне нужно, чтобы герой был мрачный, и плевать, что на него падает свет. Он должен играть тьму, чтобы каждый, кто будет смотреть на него, сразу понял, он сама неизбежность и тьма». «Это всего лишь дворник», — проворчал кто-то негромко, но был услышан. «Что? Кто у нас такой умный? И почему он не сидит на моем стуле?» — взвился режиссер, вскочив на ноги. «Быть может, у кого-то тут еще в паспорте стоит имя Мити Владимировича Карасикова? А? А?» Даже мне на секунду стало не по себе. Пространство вокруг господина Карасикова качнулось, и воздух потяжелел от жара. Он был огневиком и, очевидно, нестабильным. Я даже оглянулся, чтобы убедиться в том, что рядом есть человек, способный остановить разбушевавшегося стихийника. Но в пределах видимости не оказалось никого, кто собирался накрыть куполом возможный столб огня. Карасиков же разошелся не на шутку. Он толкнул помощника, и тот ловко отпрыгнул в сторону. У второго парня режиссер выбил из рук бумаги, которые взмыли вверх и обуглились буквально на глазах. Выглядело это все довольно эффектно, и мне вдруг показалось, что даже слишком. «Дворник может быть важным», — потрясал кулаками режиссер. «Он может стать тем холстом, на котором герой покажется объемным. И почему я должен объяснять это вам? Вы же просто никто. Никто. Просто пустое место». Я обратил внимание, как осторожно мужчина обходит стороной дорогостоящую аппаратуру и, наконец, осознал, что Карасиков гениально срежиссировал собственную ярость. Он стянул с головы кепку и швырнул ее в замешкавшуюся девчонку, куда-то несущую реквизит. Та моментально подхватила головной убор и принялась отряхивать с него пыль. «Ни одного человека нет, на ком мои глаза могли бы отдохнуть», — продолжил режиссер. «Куда ни гляну, вижу везде рожи, даже не так, рыло. И вы хотите, чтобы зритель поверил в то, что вы аристократы?» Он развернулся, чтобы пройти к своему креслу, и вдруг заметил меня. Я не успел ретироваться и так и стоял у небольшого столика, скрестив на груди руки. При этом на моем лице, наверное, осталось выражение интереса от открывшейся игры режиссера. Карасиков остановился, близоруко щурясь, затем неожиданно ткнул пальцем в мою сторону. «Вот! Посмотрите на него! Очевидно же, что образование у него не полных 7 классов приютской школы. Небось, пьет как собака, и руки трясутся после вчерашней попойки. Но на него напялили костюм, наложили недурной грим, растрепали волосы, словно он может себе позволить эту легкую небрежность. И вот, парень из жандармов уже похож на приличного человека и даже сойдет за аристократа, если не приглядываться. Я сдержал ухмылку, опасаясь вызвать у Карасика в новый приступ праведного гнева. Но сейчас он откроет рот, и весь лоск сползет, как цыганское позолото с самовара. И дело даже не в перегаре, который собьет с ног любого, кто окажется в паре метров от него. Он ведь и двух слов не свяжет. И я вынужден придумывать сцены, где вы, раздолбая, молчите, многозначительно смотрите в сторону, чтобы казаться хоть немного человеком, а не сбродом. Ясно вам? Народ вокруг тотчас согласно загудел. А я, сам того не заметив, мотнул головой. И режиссер это подметил. «Смотрю, тут кто-то в себя поверил», — тотчас прищурился он. «Реквизит пришелся в пору, грим не течет, и ты решил, что чего-то стоишь?» Я равнодушно пожал плечами. «Может быть». «О, у него и голос прорезался!» Режиссер оглянулся, ища поддержки, и помощники тотчас принялись посмеиваться. «А ну-ка представься, парень, кто ты сегодня? И сделай это так, чтобы я тебе поверил!» «Я...» «Имею в виду...» — прервал меня Карасик. «Сыграешь убедительно, получишь рупь на опохмел. А если нет, то выкину тебя от седого в зашей, будешь бутылки собирать в другом месте». Я перевел глаза на тару, которую удерживал за горлышко после того, как выпил всю воду. «Ну что ж ты погрустнел, мальчик?» — хищно ощерился режиссер. Он сел на тут же подставленный ему под зад стул, откинулся на спинку, скрестил руки на груди и с вызовом посмотрел на меня. Произошло все это с такой легкостью и уверенностью, словно он точно знал, что мебель обязательно окажется там, где надо. Значит, не в первый раз устраивает экзамены для труппы. «Итак, кто ты, воин?» — уточнил он. «Я адвокат. Чехов, сын Филиппа», — ответил я, поставил бутылку на столик и стряхнул с рукава пылинку. «Пришел, чтобы встретиться со своей клиенткой». «Мы не отыгрываем настоящих людей», — зашипел на меня девица с густо подведенными глазами. Она была облачена в деревенское платье с вышивкой по подолу, на голове топорщился венок из трав и цветов, а обескровленные губы кривились в презрительной полуулыбке. Девица была красивой, самовлюбленной, совершенно точно мертвой. «Ты смотри, как рубь хочет», — издевательски умилился Красиков. «Даже смог выговорить такое сложное имя?» Он воззрился на меня. «Так вы, юноша, адвокат Чехов? Тот самый?» «Именно так». Я слегка склонил голову, приветствую мужчину. «Оказался тут по делам и совершенно случайно попался под вашу горячую руку, мастер Карасиков». Помощник начальника нахмурился и как-то по-особенному посмотрел на меня. Возможно, он уже стал догадываться, что я не актер. Но режиссер поднял руку, не позволив тому сказать и слова, и продолжил. «То есть ты тот самый адвокат, некромант?» «И просто хороший человек», — добавил я. «Он самый». «Для этого у тебя, мальчик, недостаточно мрачный образ. Не до роста, да некроманта. Некромант должен быть худым, сгорбленным, с синяками под глазами. С горящими глазами, чтобы ты понимал. И я говорю не про огонь, а про силу, которая плещется в глазницах темного некроманта». Он взглянул на меня, ожидая моей капитуляции, но я пожал плечами и усмехнулся. «Значит, я недостаточно темный некромант. Люди поговаривают, что я вроде как неплохой человек. Может, все же не врут?» «Глупости», — отмахнулся Карасиков. «Люди говорят всякую ерунду и верят в нее. Понимать нужно, что плебеи хотят верить в чудеса. Но настоящий некромант вовсе не добрячок, который просто так станет помогать всякому сброду. Ты пойми, мальчик!» Мужчина сложил руки на животе, скрестив пальцы. «Образ некроманта не может быть таким обыденным. Ты должен смотреть на меня из-под лобья, опустив голову». Я вдруг включился в игру и сделал так, как сказал режиссер. «Уже лучше?» — довольно заулыбался тот. «И плечи должны быть сутулыми». Я попробовал сделать так, как он говорит. «Еще ногу подволакивать надо, когда идешь». «Зачем?» — удивился я. «Не перечь. Некромант должен быть убогим снаружи, но мощным внутри. Кто сделал тебе такой грим? Ты слишком свежо выглядишь. Надо добавить мертвенной бледности». «Так я же не мертвый, а всего лишь некромант», — резонно заметил я. «Не спорь. Ты что, решил, что достаточно слов? Что можно лишь натянуть костюм?» Он обернулся к бледной девушке, которая подала ему брошенную ранее кепку. «Кстати, что за костюм? Выглядит дорого. Это ведь для главного героя. Почему напялили на этого? Как его?» «Чехова», — подсказал я с готовностью. «Чеха?» Послушно начал повторять режиссер, но осекся и бросил на меня недовольный взгляд. «Тьфу! Вот сыграть какого-нибудь сынка-промышленника ты бы смог. Или лекаря из дома скудоумия. Если тебе еще шрам на морде приделать прямо вот по щеке, да убрать грим, чтобы мешки под глазами». Мужчина задумчиво подпер подбородок пухлым кулаком и внезапно предложил. «А давай-ка мы из тебя сделаем дворника, а то этот остолоп!» Режиссер оглянулся на суетящегося позади мужичка с метлой. «Хотя нет, для дворника уж больно у тебя руки холеные. Надо, чтобы были широкие, чтобы грязь на них была, и под ногтями, обязательно под обгрызенными ногтями». Я покачал головой. «Нет, это исключено». «Это кто сказал?» Воинственно приосанился Карасиков. «Ногти грызть мне не позволяет воспитание. Все остальное я бы сумел на себя примерить, уж не обессудьте». «Карасикову не говорят нет!» Раздраженно выкрикнул мужчина. «Это Карасиков ставит кресты на карьерах актеришек. Карасиков делает звезд из-за булдык. И даже из дворника бы смог сделать, да хоть того же некроманта». «Вряд ли», — протянул я с сомнением. «Что?» — опешил тот и оглянулся, словно пытаясь понять, не показалось ли ему. «Что он сейчас сказал?» Ответить Карасикову никто не решился. На меня лишь посмотрели с явным осуждением, и мне вдруг остро захотелось извиниться. До того режиссер выглядел обиженным. У него даже губа дрогнула. «Ты сомневаешься в том, что я смогу сделать некромантом какого-то актеришку?» Срывающимся голосом уточнил режиссер. «Никто не сомневается», — сказал помощник из-за его спины. «Тишина на площадке!» — взвизгнул режиссер и обратился ко мне. «Ты сомневаешься?» «Увы, никто не сможет сделать некроманта из обычного человека», — произнес я со скорбью. «И почему же? Думаешь, у меня не хватит таланта?» «Не хватит! У Карасикова!» «Тут дело не в вашем даре, а в том, что у некроманта есть особая сила, которую нельзя достоверно изобразить. И вы вряд ли найдете дворника, который сумеет призвать призрака». «Ну, конечно», — мужчина смерил меня снисходительным взглядом. «И мне даже нечем тебе возразить. То есть ты сейчас признал, что он не справился?» «Отчего же?» «Некромант, адвокат, Чехов Павел Филиппович!» Раздельно, почти по слогам, проговорил мужчина. И добавил с мстительной улыбкой. «Не верю». «У вас есть рубль без сдачи?» Беспечно уточнил я и щелкнул пальцами. В эту же секунду за моей спиной возник тотем, из которого ко мне потянулась ниточка силы. В нее тут же впилась та самая девушка в деревенском платье с густо подведенными глазами, которую кроме меня никто не видел. Она тотчас проявилась в реальности и широко улыбнулась замершей группе. «Та-дам!» — произнес я торжественно. В толпе же послышались удивленные оханья, и пара помощников режиссера упали на землю без чувств.